Глава 285. Отпустить его. Последние слова Дюка были отчетливо слышны всем присутствующим. К этому времени даже Лейла перестала жаловаться, и каждый из них остался неподвижным в комнате. Они получили подтверждение, что один из них был пойман. Всегда существовала вероятность того, что что-то подобное произойдет. Однако, прежде чем попасть в руки военных, Квин всегда думал, что другой студент, по крайней мере, получил бы их первым. Он готовился к такому сценарию, но не был готов к этому. «Сразись с ними! Вытащи его оттуда!» Голос, казалось, звучал где-то в глубине его сознания. Однако он сохранил свою рациональность в должном порядке. У Квина не было сил сражаться с военными только за одного человека. В данный момент Питер остался в комнате. Он сидел на стуле за столом. Его руки все еще были скованы за спиной наручниками. С ним были Натан и еще четверо солдат. Однако Дюка уже не было в комнате. Он ушел куда-то еще. В комнате воцарилась тишина. Тем временем Натан был занят тем, что просматривал некоторое видео о Питере. Он хотел убедиться, что не ошибся в полученной информации. На самом деле он был абсолютно уверен, что у Питера вообще не было способностей. И позже ему дали способности Земли. Но когда Натан использовал свою собственную способность откачивать клетки Питера, он понял, что последний на самом деле использовал способность трансформации. Так как он все еще сидел в кресле, закованный в наручники, Питер продолжал осматривать комнату в поисках возможности выбраться. Несмотря на небольшой пузырь, оставшийся вокруг его рук, энергия, которую он недавно потерял, уже начала восстанавливаться. Именно по этой причине какая-то часть его тела продолжала чувствовать невероятную слабость. К счастью, похоже, они недооценили истинную силу Питера. Через короткое время он будет достаточно силен, даже с пузырем на нем, чтобы освободиться от наручников. Питер взглянул на охранника, стоявшего справа от него. Как только он сломает наручники, если среагирует достаточно быстро, то сможет убить его одним ударом. Даже если на него нападут другие, его тело сможет выдержать или исцелить любой из их ударов. У Питера был еще один трюк в рукаве. Он обладал способностью превращать двух людей в меньших существ. Если он воспользуется этим сейчас, то у него будет больше шансов выбраться из этой ситуации. Однако, несмотря на этот план в его голове, был еще один человек, о котором он должен был думать. Натан все еще был здесь. Он не был уверен, насколько силен Натан и каковы его способности. А поскольку Натан служил генералом на военной базе, Питер был уверен, что он силен. Но у него не оставалось выбора. Это был риск, на который он должен был пойти. Теперь часть его энергии вернулась, и с легким рывком он повернул наручники, удерживающие его. «Подожди!» – раздался тихий голос прямо у него над ухом. «Пока ничего не предпринимай, Питер!» Мы все еще не знаем, что с тобой будет. Просто сохраняй спокойствие. Эти инструкции передавал маленький паучок, которого Логан приставил к нему раньше. Питер на мгновение заколебался, пытаясь решить, стоит ли ему слушать Логана или нет. Однако он чувствовал, что может доверять ему, и отменил свои планы, которые он только что придумал. С тех пор, как они вытащили меня и Эрин из чего-то подобного раньше, они наверняка смогут сделать это снова. Питер успокоил себя этими мыслями, не зная о том, что сейчас происходит в комнате. Никто не имел ни малейшего понятия, что делать дальше. «Мы должны начать думать о том, чтобы покинуть военную базу», нарушил молчание Ворден. «С Питером или без него?» Лейла ответила вопросом на вопрос. «Без него, конечно. Есть большая вероятность, что его скоро начнут допрашивать. К тому времени они свяжут его со всем, что произошло до сих пор, и выяснят, что мы все были вовлечены». «Я думаю, что мы в безопасности от подобного», – быстро ответил Квин. «Я знаю, что Питер не продаст нас по своей воле, и даже если они заставят эту девушку допросить его, это все равно не сработает». «Откуда ты это знаешь?» – спросил Ворден. «Фекс поддержал меня в этом. Питер теперь другой. Одна из вещей, которая отличается от него, заключается в том, что некоторые способности больше не работают на него», – объяснил Квин. Фекс кивнул в знак согласия и добавил своими словами. «На Вайта не влияют способности, которые каким-то образом воздействуют на ум или тело. Они также не восприимчивы к яду, они не спят, и они не регистрируют сердцебиение. Вайт тоже никогда не откажется от своего хозяина. Если вы беспокоитесь о том, что они свяжут его с нами, то единственная связь, которую у вас есть, это его бывшие товарищи по команде». «Даже если так, это все равно не решает наши первоначальные проблемы», продолжала Лейла. «Они собираются что-то сделать с Питером и в конечном итоге обнаружат, что он другой. Тебе не кажется, что они уже задаются вопросом, почему у него теперь другая способность? Если они узнают о его целительских способностях, он будет использоваться в качестве лабораторного эксперимента до конца своей жизни». То, что только что сказала Лейла, было одним из истинных страхов Квина. Именно поэтому он был чрезвычайно полон решимости скрыть свою тайну. Страх, что его запрут в какой-нибудь лаборатории и подвергнут испытаниям. Если это когда-нибудь случится, то все скажут, что это было просто прекрасно, потому что это было ради человечества, чтобы помочь им победить Далки. И есть несколько вариантов. К счастью для нас, в этом мире все еще существует порядок цивилизации. Я все еще не знаю, как далеко это нас заведет, начал говорить Логан. Даже если Питера переведут в исследовательскую лабораторию или что-то в этом роде, или, возможно, даже будут рассматривать как террориста, работающего на чистых, он все равно сначала должен будет пройти испытание. Я почти уверен, что этот так называемый суд будет только для шоу. У генералов и Трудрима есть свои способы ускорить процесс и положить судью в свои карманы. Однако то, что мы сделаем, даст нам немного больше времени. Я думаю, что до того, как Питер явится на суд, расследование будет продолжено публично или за кулисами. Скорее всего, его временно поместят в подземелье. Мы не уверены, насколько хорошо он охраняется сейчас, и есть ли у нас возможность вырвать его. Но мы можем использовать эту лазейку, чтобы спасти его. Просто отпусти его, Квин. Слова Вордена прозвучали как ультиматум. Ты уже однажды спас его. Форсирование спасательной операции приведет к гибели всех нас. Мне очень жаль это говорить, но если ты решишь пойти через это, я не буду тебе помогать. После того, как Ворден заговорил, в комнате снова воцарилась тишина. Причина была в том, что остальные вроде как соглашались с тем, что он говорил. Подземелье было местом, где они держали недисциплинированных студентов и солдат. Было больше шансов, что оно было сильно охраняемым из-за этого. «Как скажешь, Квин, и я буду там с тобой», – сказал Фекс, хлопнув его по спине. Оглядев комнату, Квин увидел выражение их лиц. Никто больше не вызвался помочь. Даже Лейла, которая действительно хотела участвовать в операции, не сделала этого по той простой причине, что чувствовала себя слишком слабой. Она и сама знала, что заставляя себя делать это, она только помешает им. «Все в порядке», – ответил Квин. «Я уже решил. Лучше не спасать Питера прямо сейчас. Это слишком рискованно и не входит в наши обязанности». Произнося эти слова, что-то в голове Квина заставило его попытаться спасти Питера. Несмотря на то, что он решил не доводить план до конца, это все еще напоминало ему. «Это что, связь из прошлого? Кажется, теперь я могу немного побороть это». Несмотря на то, что Квин теперь стал сильнее, казалось, что он не собирался позволять своим эмоциям взять верх над ним. Возможно, дело было еще и в том, что Питеру сейчас не грозила непосредственная опасность. Он знал, что военные, скорее всего, не убьют его, а, возможно, подвергнут пыткам. Он убедил себя, что Питер не умрет в ближайшее время. И именно так он остановил себя от попыток спасти Питера. «Это правильный выбор!» Ворден согласился с ним. Но так ли это было на самом деле? Разум Квина задал этот вопрос. По какой-то причине он испытывал огромное чувство вины, нависшее над его головой. Если бы он знал, что сделал правильный выбор, он не должен был бы так себя чувствовать. Но сейчас он чувствовал себя только несчастным. В этот момент из компьютера донесся еще один звук. Это был низкий и знакомый голос. Говорил Дюк. «Похоже, что Трудрим принял решение о том, что с тобой сделать».